Кейт продолжала. «Не понимаю, почему люди всегда твердят какую-нибудь ерунду вроде «Да таких, как он, пруд пруди!» Мама мне именно так и сказала, когда меня бросил этот тип. Я захлебывалась слезами, а она утешала меня поговоркой про какой-то пруд. Вот если бы этот бессердечный ублюдок погиб в автомобильной катастрофе, она бы никогда так не сказала. Она бы не стала говорить «Ничего страшного, Кейт, в мире еще полным-полно парней, и все они, в отличие от твоего бывшего, живы». Тут она права. Я обдумывал, чтобы ей еще сказать, как вдруг она спросила, «Между болью и неведением, что бы ты выбрал?» Я мгновенно узнал эту цитату. Как-то 4 года назад я, Анги Саймон и его тогдашняя девушка Джемма Уокер, продержалась 3 недели и 2 дня, провели целый субботний вечер за фильмом «На последнем дыхании» с Ричардом Гиром, ремейком фильма Годара «О бу де суфле». Это было необходимо мне для курсовой по голливудским версиям иностранных фильмов. Я выбрал эту тему, потому что для нее надо было смотреть «Великолепную семерку», хотя на обратной стороне медали махали ногами 7 самураев, которых мне тоже пришлось вынести. Ну, пускай смысла там не было ни на грош, чтобы не сказать хуже. Так вот, в одной сцене девушка Гира, которую так великолепно сыграла Валерий Капрински, читает вслух фразу, потом роняет книгу и целует его. Мы с Саймоном 5 минут потратили, перематывая пленку по кадрам, чтобы выяснить, что это была за книга, так как цитата произвела на нас неизгладимое впечатление. «Это из «Диких пальм», — сказал я таким тоном, словно Кейт сейчас даст мне за это 10 очков и золотую звездочку, как в викторине Уильям Фолкнер. «Правда?» — удивилась Кейт. «Я не знал. Этот бессердечный ублюдок написал мне так в письме, которое прислал после того, как меня бросил». «А-а-а», — неловко сказал я. «И что бы ты выбрал?» «Ну, я сказал, что выбрал бы неведение». Она не поверила, но это была правда. Если бы я мог все начать сначала, я никогда бы не стал встречаться с Анги. Я бы в тот день повернулся и вышел из Оксфама. Пусть я бы не получил зеркало с Элвисом, зато я был бы уверен, что мой здравый рассудок и самоуважение останутся при мне на много лет вперед. «А как же все хорошее?» — попробовала возразить Кейт. «Ведь между вами было и то, о чем приятно вспомнить.